Глава 19. Над ареной кружила бабочка, привлеченная светом факелов. Она порхала и вытягивала усики, зависая над беспорядочной толпой. Внизу собрались сотни тысяч людей, что-то распевавших и кричавших. Тепло их тел привлекло насекомое. Снаружи толкалась куча зевак. Они стремились подняться повыше, чтобы заглянуть сверху в цирк и понаблюдать за схваткой зверей и бойцов. Каждый из факелов казался бабочке сверкающим огненным озером. Она опустилась ниже. Землю словно усеивали мириады звезд. В подземных ходах под Римом царила темнота. Затаив дыхание, чтобы не чувствовать чересчур соблазнительного запаха крови, Клеопатра прижалась к липкой стене катакомбы. Она ощущала все камни сквозь простую тунику. Она надела ее, решив, что так проще будет спрятаться от чужих глаз. А теперь она похожа на служительницу, ухаживающую за животными. Они на нее бросали подозрительные взгляды. В подземелье было мало женщин, а кожа Клеопатры излучала мистическое сияние. «Кто ты, госпожа?» — пробормотал уборщик, благоговейно падая на колени, когда она проходила мимо. Вместо ответа она сломала ему шею и бросила тело в кучу соломы. Она не могла допустить, чтобы он признал ее. Бестиарии занимали отдельную часть подземелья. Царица улыбнулась, проходя мимо них. Гладиаторы сидели в клетках, закованные до поры до времени в цепи. Некоторым из них позволялось убивать зверей, с которыми они сражались. Для этой цели им предоставлялось оружие или противники-калеки. Других же посылали голыми на растерзание хищниками перед вопящими зрителями. Обреченный вид гладиаторов наполнил радостью темные закоулки души Клеопатры, те, что не принадлежали ей самой. Она услышала медведей, ощутила их густой запах. В клетушке с грязным бассейном содержались уже знакомые ей крокодилы. Из загонов тигров несло козлятиной. В Египте убийство льва или любого представителя семейства кошачьих каралось смертью. Подобное было возможно лишь после проведения строгих обрядов. В Риме дела обстояли иначе. Зверей не считали богами. Или граждане империи ни о чем не догадывались. Перед царицей медленно опускалось бледное перышко, подхваченное воздушным потоком. «Перо Маат», — промелькнула у нее мысль. Сноска. Древнеегипетская богиня истины, справедливости, гармонии и этической нормы. Изображалась в виде женщины со страусиным пером на голове. Однако она понимала, что в нем не больше благодати, чем в обычном гусином пере. Вряд ли Клеопатра могла попросить помощи у Маат. Та взвешивала души и людские деяния, не позволяя воцариться хаосу или Исфет. Клеопатра знала, что не пройдет испытание, ведь Сахмет жаждала крови и являлась полной противоположностью Маат. Чаша весов опустилась бы, и налитое свинцом сердце отдали бы пожирателю душ, чешуйчатой твари с лапами льва, пастью крокодила и острыми клыками. Но все же Клеопатра прошептала короткую молитву в надежде на спасение. Память ее хранила слишком много горьких воспоминаний. Спрыгивающий с помоста Цезарион. Еще минута, и ее мальчик находил смерть в руках Центуриона. Нет, она не забудет ни об убийстве сына, ни о гибели Марка Антония. Она вожделела сердце Августа. Она представила, как он умоляет сохранить ему жизнь. Но она не пощадит императора и тех, кто сражался вместе с ним в Александрии. Они будут растерзаны. Клеопатра стала здешним пожирателем душ. Она решала судьбы других. Клеопатра заметила львов и поспешила к ним. На мгновение прислонилась к клетке. Она наслаждалась темнотой и рычанием хищников, которые вылизывались и раздирали мясо. Присутствие царицы успокоило животных. На корабле она спала в трюме, превратившись в зверя. Она ощущала себя частью семьи, чего никогда не было в детстве. У нее никогда не было возможности дотронуться спросонья до родного человека, пока не появились Антоний и ее дети. Клеопатра немного помедлила, думая о своей потерянной жизни. Затем отбросила прочь мрачные мысли и проскользнула сквозь прутья.